Натиск на дверь возобновился. «Сейчас встану, джентльмены», — сказал я, желая выгадать как можно больше времени. «Не прибегайте к насилию и разрешите мне посмотреть на ваш ордер. Если он законный и составлен по всей форме, я не буду сопротивляться». «Боже, храни великого Георга, нашего короля!» — провозгласил Эндрю. «Я говорил вам, что вы не найдете здесь никаких якобитов!» После всяческих проволочек я был, наконец, вынужден открыть дверь, так как иначе ее взломали бы. Вошел мистер Джобсон с несколькими помощниками, среди которых на первом месте держался младший Уинкфилд, которому, несомненно, тот и был обязан своими сведениями, и предъявил свой ордер, направленный не только против Фредерика Вернона, осужденного изменника, но также против Дианы Вернон, девицы, и Фрэнсиса Осбалдистона, джентльмена, обвиняемого в недонесении об измене. Случай был из тех, когда сопротивляться было бы безумием, поэтому, выговорив отсрочку в несколько минут, я изъявил готовность отдаться в руки властей. С болью в сердце увидел я затем, как Джобсон направился прямо в комнату мисс Вернон и понял, что оттуда он без колебаний и задержки прошел в помещение, где спал сэр Фредерик. «Заяц улизнул», — сказал этот мерзавец, — «но след еще не простыл. Ищейки схватят его за задние ноги». Донесшийся из сада стон возвестил, что его предсказание оправдалось. Через 5 минут в библиотеку вошел Рэшли с двумя пленниками, сэром Фредериком Верноном и его дочерью. «Лисица», — сказал он, — «вспомнила свою старую нору, но не подумала, что предусмотрительный ловец может ее заложить. Я не забыл садовую калитку, сэр Фредерик, или, если этот титул больше вам по вкусу, благороднейший лорд Бьючемп». «Рэшли», — сказал сэр Фредерик, — «ты гнусный негодяй». «Я больше заслуживал этого звания, сэр баронет или милорд, когда под руководством опытного наставника стремился разжечь гражданскую войну в сердце мирной страны. Но я сделал все, что было в моих силах», — сказал он, возведя глаза к потолку, — «в искупление моих ошибок». Больше я не мог сдерживаться. Я хотел молча наблюдать их встречу, но тут почувствовал, что должен заговорить или умереть. «Если есть в преисподней рожа, — проговорил я, — отвратительней всех других, — то это рожа подлости под маской благородства». «А-а-а, мой любезный кузен», — сказал Рэшли, подойдя ко мне со свечой и оглядывая меня с головы до ног. «Добро пожаловать в Осбалдистон Холл. Извиняю вашу желчную злобу. Тяжело в одну ночь потерять родовое поместье и любовницу, ибо мы пришли вступить во владение этим бедным домом от имени законного наследника, сэра Рэшли Осбалдистона». От меня не укрылось, что, бравируя таким образом, Рэшли с трудом подавлял чувство злобы и стыда, но состояние его духа обнаружилось явственней, когда к нему обратилась Диана Вернон. «Рэшли, — сказала она, — мне вас жаль, потому что как невелико то зло, которое вы пытались причинить мне, и зло, причиненное вами на деле, — я не могу ненавидеть вас так сильно, как я вас презираю и жалею. Совершенное вами сейчас было, может быть, делом одного часа, но оно до последнего вашего дня будет давать вам пищу для размышлений. А каких, то знает ваша совесть, которая не вечно же спать». Рэшли прошелся по комнате, остановился в стороне у столика, где стояло еще вино, и дрожащей рукой наполнил большой бокал. Но поняв, что мы заметили его дрожь, он подавил ее усилием воли и, глядя на нас с напряженным, вызывающим спокойствием, поднес бокал ко рту, не пролив ни капли. «Это старое бургундское моего отца», — сказал он, переводя взгляд на Джобсона. «Я рад, что оно не все еще выпито. Вы подберете достойных людей, чтобы они управляли от моего имени домом и поместьем. Старого пройдоху дворецкого и безмозглого мошенника-шотландца надо выбросить вон, а этих особ мы припроводим сейчас под стражей в более подобающее для них место. Заботясь о вашем удобстве», — добавил он, — «я велел заложить нашу старую семейную карету, хотя мне небезызвестно, что леди не страшится иногда странствовать в ночную сырость и в седле, и пешком, лишь бы цель путешествия была ей по вкусу.